20. Следующая ночь оказалась самой длинной в моей жизни. Я связался с Гарднером, пока Пол обзванивал все местные больницы. Он в глубине души понимал, что Сэм ни в одной из них нет, но альтернатива была чересчур ужасной, чтобы ее принять. И до тех пор, пока существовала хоть малейшая вероятность, он отчаянно цеплялся за надежду, что это просто какая-то ошибка, и его мир снова придет в норму. Но этому не суждено было случиться. Гарднер примчался меньше, чем через 45 минут. К тому времени тут уже были двое агентов БРТ. Они возникли на пороге дома через считанные минуты после моего звонка Гарднеру, оба в рабочих комбинезонах, словно пришли с соседней стройки. Судя по скорости, с которой они пришли, я сделал вывод, что они были где-то рядом, наверняка то самое обещанное скрытое наблюдение. Хотя толку от этого, как выяснилось, оказалось мало. Гарднер с Джейкобсон без стука вошли в дом. На ее лице было тщательно выверенное, сдержанное выражение. Физиономия Гарднера была жесткой и мрачной. Он коротко переговорил с одним из агентов, тихо и неразборчиво, потом обратился к Полу. «Расскажите, что произошло». Пол дрожащим голосом снова пересказал, как все было. «Есть какие-нибудь признаки борьбы? Что-нибудь сдвинуто с места?» — спросил Гарднер. Пол лишь покачал головой. Взгляд Гарднера переместился на стоящую на столе чашку кофе. «Вы оба к чему-нибудь прикасались?» «Я сварил кофе», — ответил я. По его мимике я отлично понял, что мне вообще не следовало ничего тут трогать, но высказывать свое недовольство он не стал. «Хрен с ним, с этим чертовым кофе!» — рявкнул Пол. «Что вы намерены делать? Этот ублюдок захватил мою жену, а мы тут болтаем!» «Мы сделаем все, что сможем», — удивительно терпеливо ответил Гарднер. «Мы дали указание каждому полицейскому департаменту и департаментам шерифов по всему Восточному Теннесси искать скорую». «Дали указание искать? Но почему не перекрыть дороги? Бог ты мой!» «Мы не можем останавливать каждую карету скорой помощи в надежде, что это может быть Йорк. А перекрывать дороги бесполезно, потому что у него несколько часов форы. Он уже вполне может быть за пределами штата в Северной Каролине». Гнев Пола угас. Он рухнул на стул. Лицо его стало пепельным. «Возможно, это и ерунда. Но я тут подумал о скорой», — начал я, тщательно подбирая слова. «По-моему, на тех кадрах с камеры наблюдения рядом с таксофоном, откуда Йорк звонил Тому, была какая-то скорая. Всего лишь белые очертания на заднем плане. При обычном раскладе я бы и не вспомнил о ней, да и сейчас не был уверен, что это может быть важным. Но уж лучше я об этом скажу, чем промолчу, а потом буду жалеть». Гарднер явно считал иначе. «Это же госпиталь, там полно скорых. Возле отделения неотложки возможно, но не рядом с моргом. И в любом случае не у главного входа. Тела туда привозят не так». Гарднер немного помолчал, затем повернулся к Джейкобсон. «Скажи Мэксону, пусть проверит, и пришлет снимки сюда». Джейкобсон поспешно вышла, а Гарднер повернулся к Полу. «Мне нужно поговорить с той соседкой». «Я пойду с вами». Пол встал. «Не стоит. Я хочу». Я видел, что Гарднеру это не понравилось, но он кивнул. И благодаря этому вырос в моих глазах. Меня оставили в доме одного. Понимание, что нас ловко одурачили, жгло, как кислота. Мой благородный жест, согласие стать приманкой, теперь выглядел жалкой спесью. Когда это ты успел приобрести такое высокое мнение о своей персоне? Мне следовало догадаться, что Йорк не станет тратить время на меня, когда у него есть куда более лакомая мишень, такая как Сэм. На кухне царил полумрак, за окном почти совсем стемнело. Я включил свет. Новая кухонная утварь и свежевыкрашенные стены казались издевательски веселыми. Когда-то я сам был в таком же положении, как Пол, с одной только существенной разницей. Когда похитили Дженни, мы знали, что ее похититель держит свои жертвы живыми трое суток. Но ничто не говорило о том, что Йорк держит свои жертвы живыми дольше, чем вынужден. Сэм, возможно, уже мертва. Не находя себе места, я вышел из кухни. Сюда уже ехала команда криминалистов, но никто особенно не рассчитывал, что они найдут что-нибудь существенное. Но я все равно тщательно избегал прикасаться к чему-либо, когда вошел в гостиную. Это была уютная, жизнерадостная комната. Мягкий диван и кресло, кофейный столик, наполовину заваленный журналами. Тут больше чувствовалась личность Сэм, чем Пола. Дизайн тщательно продуман, но все устроено таким образом, чтобы комнатой пользоваться, а не любоваться. Я уже собрался выйти оттуда, когда заметил небольшую фотографию на шкафу с матовыми стеклами. Картинка была почти абстрактным набором черно-белых пятен, но меня будто в живот ударили. Это был внутриутробный снимок ребенка Сэм. Я вышел обратно в коридор и остановился у входной двери, представив себе, что тут могло произойти. Стук в дверь, Сэм открывает, видит парамедика. Наверное, она растерялась, уверенная, что произошла какая-то ошибка. Наверное, улыбается ему, пытаясь объяснить, что это должно быть ошибка. А потом... Что? Парадную дверь отчасти закрывали кусты, а большой клен во дворе совсем скрывал дверь от взора. Но Йорк все равно ни за что не стал бы рисковать. Значит, он либо обманом, либо силой вошел в дом, затем быстро справился с ней и усадил в кресло-каталку. А потом переспокойно повез по дорожке к своей карете скорой помощи. Я заметил что-то на полу возле плинтуса. Белые крапинки на бежевом фоне. Я наклонился, чтобы разглядеть поближе, и вздрогнул, когда входная дверь распахнулась. Джейкобсон замерла, увидев меня в такой позе. Я выпрямился и указал на белые крапинки. Похоже, Йорк сильно спешил. И нет, я ничего не трогал. Она осмотрела ковер, потом плинтус. На дереве виднелись царапины. «Краска. Должно быть, он задел плинтус креслом-каталкой», — сказала она. «Мы никак не могли понять, как Йорк вывез профессора Ирвинга из леса. До ближайшей стоянки там добрых полмили. Большое расстояние для транспортировки взрослого мужчины, особенно если он без сознания». «Думаете, там он тоже воспользовался креслом-каталкой?» «Это многое объясняет», — она покачала головой, удрученная оплошностью. «Мы нашли на тропинке неподалеку от места, откуда исчез Ирвинг, следы, похожие на велосипедные. Место популярное у любителей горных прогулок, так что в тот момент нам это не показалось существенным. Но у кресла-каталки похожие шины. И даже если Йорк пока вез бессознательного Ирвинга по тропинке, кого-нибудь и встретил, кто бы обратил на него внимание? Он выглядел как обычный человек, ухаживающий за инвалидом, вывезший его подышать свежим воздухом. Мы вернулись на кухню. Я заметил, что Джейкобсон посмотрела на почти полную кофеварку. Не спрашивая, я налил ей кофе, а заодно и себе. «Так что вы думаете?» — спокойно поинтересовался я, протягивая ей чашку. «Еще рано что-то говорить», — начала она и осеклась. «Хотите на чистоту?» «Нет», — я кивнул. «Я считаю, что мы все время на два шага позади Йорка. Он обхитрил нас, заставив поверить, что его следующая мишень — вы. И преспокойно заявился сюда, пока мы смотрели в другую сторону. И Саманта Эвери заплатила за нашу ошибку. Как считаете, есть хоть малейший шанс найти ее вовремя?» Она смотрела в чашку, будто надеялась найти там ответ. «Йорк не станет долго тянуть резину. Он знает, что мы его ищем, и от этого еще больше возбужден и нетерпелив. Если он уже ее не убил, то наверняка убьет еще до окончания ночи». Я поставил чашку. Меня вдруг замутило. «Но почему, Сэм?» Хотя ответ я и так знал. Йорку необходимо потешить свое эго после провала с доктором Либерманом. «Уж в этом-то мы хотя бы не ошиблись», — с горечью ответила Джейкобсон. «Саманта Эвери идеально соответствует всем его критериям. Жена вероятного преемника доктора Либермана и вдобавок на 9-м месяце беременности, что делает ее привлекательной вдвойне. 100% гарантирует заголовки во всех газетах. И если мы правы насчет фотографий, прекрасно соответствует психозу Йорка. Он одержим желанием заснять момент смерти, и с его точки зрения нет более подходящей жертвы, чем беременная женщина, наполненная жизнью в буквальном смысле слова. Боже, полное безумие, но самое скверное, что некая извращенная логика в этом была. Бесполезная и чудовищная, но все же была. И что потом, убив Сэм, он не найдет того, что ищет? Такого унылого лица у Джейкобсон я еще не видел. Потом он скажет себе, что она все же оказалась не той, что нужно, и продолжит. Он поймет, что время играет против него, хотя его гордыня будет утверждать обратное, и это доведет его до отчаяния. Возможно, в следующий раз он схватит еще одну беременную, а может быть, даже ребенка, но в любом случае он не остановится. Я вспомнил искаженные лица на фотографиях, и внезапно перед глазами возникла Сэм, подвергнутая такой же экзекуции. Я потер глаза, прогоняя видение. «А теперь что?» Джейкобсон смотрела в окно, как надвигается ночь. «Мы надеемся обнаружить их до утра». Не прошло и часа, как вечерняя тишина разлетелась вдребезги. На тихий район обрушились агенты БРТ, стучась в каждую дверь в надежде найти других свидетелей. Куча народу припомнила, что вроде бы видели днем скорую, но никто ничего особенного в ней не заметил. Появление скорой не вызывает вопросов. Возможно, только некоторое нездоровое любопытство, но мало кто поинтересуется, зачем она тут. И уж точно не соседи Пола и Сэм. У Кэнди Гарднеру тоже не удалось выудить ничего путного. Единственное, что она могла сказать, это был мужчина неопределенного возраста в форме парамедика. Но она подумала, что это форма парамедика, темные брюки и рубашка с эмблемами. Лицо практически скрыто чем-то вроде кепи или шапки. «Крупный мужчина», — добавила она менее уверенно, — «белый. Или, возможно, латино, но точно не черный. Ну, по крайней мере, она так не думает». Ей даже не показалось странным, что водитель скорой один, а уж о самой карете скорой помощи она и вовсе мало что могла сказать. И нет, конечно же, она не запомнила номер. Зачем ей это нужно? Это же скорая. Очевидных следов борьбы нет. Значит, Саманта была либо одурманена, либо без сознания, — сказал Гарднер, пока Пол разговаривал по телефону с матерью Сэм. Не исключено, что он воспользовался каким-то газом, но я все же думаю, что кислородная маска нужна была только для того, чтобы не дать соседям вмешаться. Газ — слишком сложная и ненадежная штука. Особенно если человек сопротивляется, а Йорк наверняка хотел отключить ее как можно быстрее. «Грубой силе он тоже едва ли стал прибегать», — добавила Джейкобсон. «Когда бьешь кого-то по голове, то всегда есть риск повреждения мозга или сотрясения, а Йорку этого не нужно, Ему требуется, чтобы жертвы были в полном сознании, когда он их убивает, так что вряд ли он станет рисковать и бить их чем-то тяжелым по голове. «Собаку Ирвинга он ударил по голове», — напомнил ей Гарднер. «Собака не имела значения. Ему нужен был ее хозяин». Гарднер помассировал переносицу. Он выглядел усталым. «Неважно. Суть в том, что он явно каким-то образом вырубил Саманту Эвери. А если это так, то ему придется ждать, пока она придет в себя. Возможно, это дает нам больше времени». Мне жутко не хотелось рушить даже слабую надежду. «Не обязательно. Ему нужно, чтобы жертвы были без сознания ровно до того момента, пока он не упрячет их в скорую. А потом уже не имеет значения. Однако если он действует именно так, если жертвы теряют сознание всего на несколько минут, то и приходят в себя они быстро». «Не знал, что вы эксперт», — ехидно заявил Гарднер. «Я мог бы ему сказать, что в свое время был терапевтом или что мне довелось побывать под наркозом, но это было лишним. Все мы находились в напряжении, а Гарднер так больше всех, и все проявили себя в этом деле не лучшим образом. Но полная ответственность лежала на Гарднере, как на возглавляющем следствие специальном агенте. Я не хотел утяжелять его и без того нелегкую ношу. Особенно, когда жизнь Сэм под угрозой». Пол, судя по всему, перешел из состояния ужаса и паники в состояние тупой отрешенности. После разговора с родителями Сэм он просто молча сидел, глядя в пространство, в котором таился кошмар, превративший его жизнь в ад. Родители Сэм должны были прилететь из Мемфиса завтра, но звонить еще кому-нибудь он не потрудился. Единственный человек, который его интересовал сейчас, — это Сэм. Все остальные не имели значения. «Я не знал, что делать. Я здесь не был нужен. Но оставить Пол и уехать в гостиницу тоже не мог. Так что просто сидел с ним в гостиной, пока подстегнутые дозой кофе агенты БРТ занимались своими делами. Проходили последние часы и минуты этого дня, время неуловимо двигалось к полуночи. Где-то сразу после 11 в гостиную вошла Джейкобсон. Пол быстро вскинул голову, и мелькнувшая была надежда умерла в его глазах, когда она коротко мотнула головой. «Новостей нет. Я просто хотела кое-что уточнить у доктора Хантера по поводу его заявления». Пол снова впал в летаргию, а я вышел вместе с ней из комнаты. Я заметил папку у нее в руке, но раскрыла она ее, только когда мы пришли на кухню. Я не хотела пока расстраивать доктора Эвери, но подумала, что вам следует это знать. Мы еще раз просмотрели записи с камер наблюдения госпиталя за тот период времени, когда Йорк звонил доктору Либерману. Вы были правы насчет скорой. Она протянула мне вынутую из папки черно-белую фотографию. Это был тот же самый кадр, который я уже видел с нечеткой фигурой Йорка, переходящего дорогу напротив таксофона. На левом краю снимка был виден капот скорой. Было сложно сказать точно, но он вполне мог направляться к ней. Скорая приехала за 10 минут до того, как Йорк воспользовался таксофоном и уехала через 7 минут после звонка, — сказала Джейкобсон. Разглядеть, кто за рулем, мы не смогли, но время совпадает. Но почему он выжидал 10 минут, прежде чем позвонить? Возможно, ему пришлось ждать, пока никого не будет поблизости, а, может быть, хотел насладиться моментом или собирался с духом. Как бы то ни было, в 10 он пошел звонить, потом вернулся и принялся ждать. Доктор Либерман должен был торопиться, так что наверняка вышел бы буквально через несколько минут. Но когда он так и не появился, Йорк подождал еще, прежде чем сообразил, что что-то пошло не так, и убрался оттуда. Я мысленно прикинул. Йорк нетерпеливо поглядывает на часы. его уверенность постепенно исчезает, жертва так и не появляется. Еще минутку, всего еще одну, а затем разозленный уезжает планировать свой следующий шаг. Джейкобсон достал из папки следующую фотографию. На этой была часть больничной территории, которую я не узнал. В центре кадра скорая, силуэт смазан в движении. Это снято на другом участке дороги за несколько минут до того, как скорая свернула к моргу, — пояснила она. Мы отследили обратный маршрут по камерам слежения. Это совершенно точно та же машина. И это самый лучший снимок, который удалось получить. Толку от этого снимка было мало. Фотографию максимально увеличили, и она по-прежнему оставалась размытой, как на пленке. Угол обзора не позволял разглядеть, есть ли кто-нибудь в кабине, и, насколько я видел, сама скорая тоже ничего особенного собой не представляла. Белая коробка с ярко-оранжевой эмблемой Центральной службы неотложной помощи Восточного Теннесси. «Почему вы уверены, что это та самая, которую использует Йорк?» — спросил я. «Потому что это не настоящая карета скорой помощи. Эмблемы выглядят подлинными, но только пока не сравниваешь с настоящими. И не только это. Этой модели минимум 15 лет. Она слишком старая, чтобы все еще быть в ходу. Я более пристально изучил фотографию. Теперь, когда она об этом упомянула, скорая и впрямь казалась старой, но вполне годилась, чтобы обмануть большинство народу. Даже на территории госпиталя. Кто бы стал к ней присматриваться?» Я вернул Джейкобсон снимок. Выглядит вполне убедительно. Существуют компании, специализирующиеся на продаже подержанных карет скорой помощи. Йорк мог купить эту старую модель за сущие гроши, а потом перекрасить как надо. Вы можете отследить, откуда она? Со временем. Но я не уверен, будет ли от этого прок. Скорее всего, Йорк для ее покупки воспользовался кредиткой одной из своих жертв. А если и нет, то вряд ли нам это поможет сейчас его найти. Он слишком умен для этого. А регистрационные номера? Мы над этим работаем. На некоторых кадрах номерные знаки видны, но они слишком грязные, чтобы разглядеть. Возможно, замазаны специально, но бока машины тоже грязные. Похоже, он ехал перед этим по проселочной дороге. Я вспомнил слова Джоша Талбота, когда он определил вид стрекозы, найденной в гробу нимфы. «Ну, тогда могу предположить, что тело лежало возле пруда или озера, скорее всего, прямо у кромки воды. Их не просто так зовут коромыслом болотным». «По крайней мере, мы теперь знаем, что искать», — продолжила Джейкобсон, убирая снимки в папку. «И даже без номерных знаков можем распространить описание скорой. Это хотя бы сузит круг поиска за неимением лучшего». «Но недостаточно». У Йорка было полно времени, чтобы доехать туда, куда он направлялся. Даже если он не покинул границы штата, в Теннесси имелись сотни квадратных миль гор и лесов, где он мог затеряться. Вместе с Сэм. Я посмотрел на Джейкобсон и понял, что она думает о том же. Ни один из нас ничего не сказал вслух, но мы друг друга поняли. Слишком поздно. Хотя это было совершенно неуместно, я вдруг осознал, насколько близко друг к другу мы с ней стоим, и уловил сквозь легкий аромат духов запах ее тела после долгого дня. И внезапно возникшая неловкость сказала мне, что она тоже это осознала. «Я, пожалуй, вернусь к полу», — сказал я, отодвигаясь. Она кивнула, но прежде чем кто-нибудь из нас успел еще что-то сказать, дверь кухни распахнулась, и вошел Гарднер. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять, что что-то произошло. «Где доктор Эвери?» — спросил он у Джейкобсон, словно меня тут и не было. «В гостиной». Не проронив больше ни слова, Гарднер развернулся и вышел. Джейкобсон двинулась за ним, тщательно убрав с лица все эмоции. Я пошел следом. Мне вдруг показалось, что воздух стал ледяным. После моего ухода Пол словно не двигался с места. Он по-прежнему, сгорбившись, сидел на стуле, на низком столике перед ним стояла нетронутая чашка давно остывшего кофе. При виде Гарднера он напрягся, как в ожидании физического удара. «Вы ее нашли?» Гарднер покачал головой. «Пока нет. Но мы получили рапорт о дорожной аварии с участием скорой помощи на 321-м шоссе в нескольких милях к востоку от Таунсенда. Мне было знакомо это название. Небольшой красивый городок у подножия гор. Гарднер чуть помедлил. Это еще не подтверждено, но мы считаем, что это был Йорк. Авария? Что за авария?» «Столкновение. Водитель встречной машины говорит, что скорая на слишком большой скорости вошла в поворот и зацепила ему бок. Обе машины пошли юзом, и скорая влепилась в дерево. О, Господи!» Она поехала дальше, но, по словам водителя, переднее крыло и как минимум одна из фар разбились, и, судя по звуку, он полагает, что могут быть и повреждения двигателя. «Номер он запомнил?» — спросил я. «Нет, но битую скорую обнаружить куда проще. И теперь мы хотя бы знаем, в какую сторону Йорк направился». Пол взлетел со стула. «Значит, теперь вы можете перекрыть дороги?» Гарднер помялся. «Все не так просто». «Какого черта? Почему? Ради бога, чего сложного в том, чтобы найти битую скорую, если вы знаете, в какую чертову сторону она направляется?» «Потому что авария произошла 5 часов назад». После этих слов наступила тишина. «Водитель не сразу сообщил об аварии», — продолжил Гарднер. «Он думал, что это настоящая скорая и боялся неприятностей. И только когда жена убедила его попытаться получить компенсацию, он позвонил в полицию». Пол уставился на него. 5 часов? И плюхнулся на стул, словно ноги перестали его держать. «Это все равно важная зацепка», — сказал Гарднер, но Пол не слушал. «Он исчез, да?» Голос Пола звучал тускло и безжизненно. «Он может быть где угодно, а Сэм может быть уже мертва». Никто ему не возразил. Он так пристально смотрел на Гарднера, что даже закаленный агент БРТ вздрогнул. «Обещайте мне, что возьмете его. Не дайте этому ублюдку уйти безнаказанным. Обещайте мне хоть это!» Гарднер казался загнанным в угол. «Я сделаю все возможное». Но я заметил, что он при этом не смотрит Полу в глаза.